Село Уклеево лежало во враге, так что с шоссе и со станции железной дороги видны были только колокольня и трубы ситценабивных фабрик. Когда прохожие спрашивали, какое это село, то им говорили: «Это то самое, где дьячок на похоронах всю икру съел». Как-то на поминках у фабриканта Костякова старик-дьячок увидел среди закусок зернистую икру и стал есть ее с жадностью. Его толкали, дергали за рукав, но он словно окоченел от наслаждения, ничего не чувствовал и только ел. Съел всю икру, а в банке было 4 фунта. И прошло уж много времени с тех пор. Дьячок давно умер, а про икру все помнили. Жизнь ли была так бедна здесь, или люди не умели подметить ничего, кроме этого неважного события, происшедшего 10 лет назад, а только про село Уклеево ничего другого не рассказывали. В нем не переводилась лихорадка, и была топкая грязь даже летом, особенно под заборами, над которыми сгибались старые вербы, дававшие широкую тень. Здесь всегда пахло фабричными отбросами и уксусной кислотой, которую употребляли при выделке ситцев. Фабрики, 3 ситцевых и 1 кожевенная, находились не в самом селе, а на краю и поодаль. Это были небольшие фабрики, и на всех их было занято около 400 рабочих, не больше. От кожевенной фабрики вода в речке часто становилась вонючей. Отбросы заражали луг, крестьянский скот страдал от сибирской язвы, и фабрику приказано было закрыть. Она считалась закрытой, но работала тайно, с ведома станового пристава и уездного врача, которым владелец фабрики платил по 10 рублей в месяц. Во всем селе было только 2 порядочных дома, каменных, крытых железом. В одном помещалось волостное правление, в другом, 2-этажном, как раз против церкви, жил Цыбукин Григорий Петров, епифанский мещанин. Григорий Петров держал бакалейную лавочку, но это только для вида. На самом же деле торговал водкой, скотом, кожами, хлебом в зерне, свиньями. Торговал чем придется. И когда, например, за границу требовались для дамских шляп сороки, то он наживал на каждой паре по 30 копеек. Он скупал лес на сруб, давал деньги в рост и вообще был старик оборотливый. У него было 2 сына. Старший Анисим служил в полиции, в сыскном отделении и редко бывал дома. Младший Степан пошел по торговой части и помогал отцу, но настоящей помощи от него не ждали, так как он был слаб здоровьем и глух. Его жена Аксинья, красивая, стройная женщина, ходившая в праздники в шляпке и зонтиком, рано вставала, поздно ложилась и весь день бегала, подобрав свои юбки и гремя ключами то в амбар, то в погреб, то в лавку. И старик Цыбукин глядел на нее весело, глаза у него загорались, и в это время он жалел, что на ней женат не старший сын, а младший, глухой, который, очевидно, мало смыслил в женской красоте. У старика всегда была склонность к семейной жизни, и он любил свое семейство больше всего на свете, особенно старшего сына, сыщика, и любил невестку. Аксинья едва вышла за глухого, как обнаружила необыкновенную деловитость и уже знала, кому можно отпустить в долг, кому нельзя. Держала при себе ключи, не доверяя их даже мужу, щелкала на счетах, заглядывала лошадям в зубы, как мужик. И все смеялась или покрикивала. И что бы она ни делала, ни говорила, старик только умилялся и бормотал: «Ай, да невестушка! Ай да красавица, матушка!» Он был вдов, но через год после свадьбы с сыном не выдержал и сам женился. Ему нашли за 30 верст от Уклеева девушку Варвару Николаевну из хорошего семейства, уже пожилую, но красивую, видную. Едва она поселилась в комнатке в верхнем этаже, как все просветлело в доме. Точно во все окна были вставлены новые стекла. Засветились лампадки. Столы покрылись белыми, как снег, скатертями. На окнах и в палисаднике показались цветы с красными глазками. И уж за обедом ели не из одной миски, а перед каждым ставилась тарелка. Варвара Николаевна улыбалась приятно и ласково, и казалось, что в доме все улыбается. И во двор, чего раньше никогда не было, стали заходить нищие, странники, богомолки. Послышались под окнами жалобные певучие голоса уклеевских баб и виноватый кашель слабых и спитых мужиков, уволенных с фабрики за пьянство. Варвара помогала деньгами, хлебом, старой одеждой, а потом, обжившись, стала потаскивать и из лавки. Раз глухой видел, как она унесла две осьмушки чаю, и это его смутило. Тут мамаша взяли две осьмушки чаю, сообщил он потом отцу. Куда же это записать? Старик ничего не ответил, а постоял, подумал, шевеля бровями, и пошел наверх к жене. Варварушка, ежели тебе, матушка, понадобится, что в лавке, сказал он ласково, то ты бери себе на здоровье, не сомневайся. И на другой день глухой, пробегая через двор, крикнул ей: «Вы, мамаша, ежели что нужно, берите, берите!» В том, что она подавала милостыню, было что-то новое, что-то веселое и легкое, как в лампадках или красных цветочках. Когда в заговенье или в престольный праздник, который продолжался 3 дня, сбывали мужикам протухшую свинину с таким тяжким запахом, что трудно было стоять около бочки, или принимали от пьяных в заклад косы, шапки, женины платки, когда в грязи валялись фабричные, одурманенные плохой водкой, и грех, казалось, сгустившись, уже туманом стоял в воздухе, тогда становилось как-то легче при мысли, что там, в доме, есть тихая, опрятная женщина, которой нет дела ни до тухлой солонины, ни до водки. Милостынь ее действовала в эти тягостные туманные дни, как предохранительный клапан в машине. Дни в доме Цыбукина проходили в заботах. Еще солнце не всходило, а Аксинья уже фыркала, умываясь в сенях. Самовар кипел в кухне и гудел, предсказывая что-то недоброе. Старик Григорий Петров, одетый в длинный черный сюртук и ситцевые брюки, в высоких ярких сапогах, такой чистенькой, маленькой, похаживал по комнатам и постукивал каблучками, как свекр батюшка в известной песне. Отпирали лавку. Когда становилось светло, подавали к крыльцу беговые дрожки, и старик молодцевато садился на них, надвигая свой большой картуз до ушей. И, глядя на него, никто не сказал бы, что ему уже 56 лет. Его провожали жена и невестка, и в это время, когда на нем был хороший чистый сюртук, и в дрожке был запряжен громадный вороной жеребец, стоивший 300 рублей, в это время старик не любил, чтобы к нему подходили мужики со своими просьбами или жалобами. Он ненавидел мужиков и брезговал ими. Если видел, что какой-нибудь мужик дожидается у ворот, то кричал гневно: «Что стал там? Проходи дальше, проходи!» Или кричал, если это был нищий: «Бог даст! Бог даст!» Он уезжал по делам. Жена его, одетая в темное, в черном фартуке, убирала комнаты или помогала в кухне. Аксинья торговала в лавке, и слышно было во дворе, как звенели бутылки и деньги, как она смеялась или кричала, и как сердились покупатели, которых она обижала. И в то же время было заметно, что там в лавке тайная торговля водкой уже идет. Глухой тоже сидел в лавке или, без шапки, заложив руки в карманы, ходил по улице и рассеянно поглядывал то на избы, то вверх на небо. Раз шесть в день в доме пили чай, раза четыре садились за стол есть. А вечером считали выручку и записывали. Потом спали крепко. В Уклееве все три ситцевые фабрики и квартиры фабрикантов Хрыминых-старших, Хрыминых-младших и Костюкова были соединены телефоном. Провели телефон и в волостное управление, но там он скоро перестал действовать, так как в нем завелись клопы и прусаки. Волостной старшина был малограмотен и в бумагах каждое слово писал с большой буквы. Но когда испортился телефон, то он сказал: «Да, теперь нам без телефона будет трудновато». Хрымины старшие постоянно судились с младшими. Иногда и младшие ссорились между собой и начинали судиться. И тогда их фабрика не работала месяц-два, пока они опять не мирились. И это развлекало жителей Уклеева, так как по поводу каждой ссоры было много разговоров и сплетен. В праздники Костюков и Хрымины-младшие устраивали катание, носились по Уклееву и давили телят. Аксинья, шурша накрахмаленными юбками, разодетая, прогуливалась на улице около своей лавки. Младшие Хрымины подхватывали ее и увозили, как будто насильно. Выезжал и старик Цыбукин, чтобы показать свою новую лошадь, и брал с собой Варвару. Вечером после катания, когда ложились спать, во дворе у Хрыминых-младших играли на дорогой гармонике. И если была луна, то от звуков этих становилось на душе тревожно и радостно, и Уклеева уже не казалось ямой. Старший сын Анисим приезжал домой очень редко, только в большие праздники, но зато часто присылал с земляками гостинцы и письма, написанные чьим-то чужим почерком, очень красивым, всякий раз на листе пищи и бумаги в виде прошения. Письма были полны выражений, каких Анисим никогда не употреблял в разговоре. «Любезные папаша и мамаша, посылаю вам фунт цветочного чаю для удовлетворения вашей физической потребности». Внизу каждого письма было нацарапано точно испорченным пером «Анисим Цыбукин». И под этим опять тем же превосходным почерком «Агент». Письма читались вслух по нескольку раз, и старик, растроганный, красный от волнения, говорил: «Вот не захотел дома жить, пошел по ученой части. Что же, пускай, пускай, кто к чему приставлен, да?» Как-то перед Масленицей пошел сильный дождь с крупой. Старик и Варвара подошли к окну, чтобы посмотреть, а глядь, Анисим едет в санях со станции. Его совсем не ждали. Он вошел в комнату, беспокойный и чем-то встревоженный, и таким оставался потом все время. и держал себя как-то развязно. Не спешил уезжать, и похоже было, как будто его уволили со службы. Варвара была рада его приезду. Она поглядывала на него как-то лукаво, вздыхала и покачивала головой. «Как же это такое, батюшки?» — говорила она. «Этих-тех-тех-тех, парню уже 28-й годочек пошел, а он все холостой разгуливает. Ох, тех-тех-тех-тех!» Из другой комнаты ее тихая, ровная речь слышалась так. «Ох, тех-тех, ох, тех-тех-тех-тех!» Она стала шептаться со стариком и с Аксиньей, и их лица тоже приняли лукавое и таинственное выражение, как у заговорщиков. Решили женить Анисима. «Ох, тех-тех-тех-тех, младшего брата давно женили, — говорила Варвара, — а ты вот все без пары, словно петух на базаре, по-каковски шета. Этих-тех-тех-тех, а женишься, Бог даст, там как хочешь, поедешь на службу, ну а жена останется дома помощницей те. Беспорядка ты живешь, парень, беспорядку, и все порядки, вижу, забыл. Ох, тех-тех-тех-тех, грех один с вами, с городскими». Когда Цыбукины женились, то для них и для богатых выбирали самых красивых невест. И для Анисима отыскали тоже красивую. Сам он имел неинтересную, незаметную наружность. При слабом, нездоровом сложении и при небольшом росте у него были полные пухлые щеки, точно он надувал их. Глаза не мигали, и взгляд был острый, бородка рыжая, жидкая, и, задумавшись, он все совал ее в рот и кусал. И к тому же он часто выпивал, и это было заметно по его лицу и походке. Но когда ему сообщили, что для него уже есть невеста и очень красивая, то он сказал: «Ну, да ведь и я тоже не кривой. Наше семейство Цыбукины, надо сказать, все красивые». Под самым городом было село Торгуево. Одна половина его была недавно присоединена к городу, другая оставалась селом. В первой, в своем домике, проживала одна вдова. У нее была сестра, совсем бедная, ходившая на подемную работу. А у этой сестры была дочь Липа, девушка, ходившая тоже на поденку. О красоте Липы уже говорили в Торгуеве. И только смущала всех ее ужасная бедность. Рассуждали так, что какой-нибудь пожилой или вдовец женится, не глядя на бедность, или возьмет ее к себе так, а при ней уж и мать сыта будет. Варвара узнала о Липе от свах и съездила в Торгуево. Потом в доме тетки были устроены смотрины, как следует, с закуской и вином. И Липа была в новом розовом платье, сшитом нарочно для смотрин, и пунцовая ленточка, точно пламень, светилась в ее волосах. Она была худенькая, слабая, бледная, с тонкими нежными чертами, смуглая от работы на воздухе. Грустная, робкая улыбка не сходила у нее с лица, и глаза смотрели по-детски, доверчиво и с любопытством. Она была молода, еще девочка с едва заметной грудью, но венчать уже было можно, так как года вышли. В самом деле она была очень красива. «Ну что ж, нет приданного, мы и без внимания, да, — говорил старик тетке. — Для сына нашего Степана мы взяли тоже ведь из бедного семейства, а вот теперь не нахвалимся, что в доме, что в деле золотые руки». Липа стояла у двери и как будто хотела сказать: «Делайте со мною что хотите, я вам верю». А ее мать, Прасковья, поденщица, пряталась в кухне и замирала от робости. Когда-то еще в молодости один купец, у которого она мыла полы, рассердившись, затопал на нее ногами. Она сильно испугалась, обомлела, и на всю жизнь у нее в душе остался страх. А от страха всегда дрожали руки и ноги. Сидя в кухне, она старалась подслушать, о чем говорят гости, и все крестилась, прижимая пальцы ко лбу и поглядывая на образ. Анисим, слегка пьяный, отворял дверь в кухню и говорил развязно. «Ну что же вы тут сидите, мамаша драгоценная? Нам без вас скучно!» А Прасковья, оробев, прижимая руки к своей тощей исхудалой груди, отвечала: что вы, помилуйтесь, много вами довольны-с». После смотрин назначили день свадьбы. Потом у себя дома Анисим все ходил по комнатам и посвистывал, или же вдруг, вспомнив о чем-то, задумывался и глядел в пол неподвижно, пронзительно, точно взглядом хотел проникнуть глубоко в землю. Он не выражал ни удовольствия от того, что женится, и женится скоро на Красной Горке, ни желания повидаться с невестой, а только посвистывал. И было очевидно, что женится он только потому, что этого хотят отец и мачеха, и потому что в деревне такой уж обычай – сын женится, чтобы дома была помощница. Уезжая, он не торопился и держал себя вообще не так, как в прошлые свои приезды. Был как-то особенно развязен и говорил не то, что нужно –